Все молчали. «Я думаю, пусть возьмет Цезарь», — тихо сказал Павел Евгеньевич. «Почему?» — Цезарь вскинулся, как от укола. «С какой стати? Простите!» «Ты никогда никого не бросишь в беде». «Во-первых, это неправда», — звонко сказал Цезарь. «То есть я не знаю. А во-вторых, почему вы думаете, что другие могут бросить?» «А я и не думаю. Наоборот. Но есть опыт, который позволяет мне решить. Это ведь не в обиду другим. Да никто и не возражает, по-моему, а?» Никто не возражал. С облегчением, с веселостью даже, все повскакивали, встряхнулись, шумно заговорили, что так и надо. «Бери чек», — сказал Витька, тоже чувствуя облегчение и радость. «Это справедливо». «Это справедливо?» Он чуть не плакал. «Вы просто не знаете!» «Цезарь, но если мы все так хотим...» Негромко перебил его Лис. Тогда он притих, тоже встал. «Я совершенно не представляю, чем это продиктовано». «Временем», вздохнул командор. «И, наверное, судьбой. Если время можно порой крутить туда-сюда, то судьбу не обкрутишь. Подойди ко мне, чек». Из нагрудного кармана пиджака Находкин достал что-то маленькое, висящее на черном шнурке. Блеснула медная искра. Все сдвинулись, подтолкнули вперед Цезаря. На шнурке качалась форменная пуговица. На ней был отчеканен ободок из витого тросика, якорь, за ним две скрещенные шпаги, а сверху — половинка встающего лучистого солнца. «Разглядели?» — сказал Находкин. «Вот и хорошо». Он встал и аккуратно надел шнурок Цезарю на шею. «Носи и береги, командор Лот». «Но я совершенно не представляю, что мне делать в этой роли». Все засмеялись. Не обидно, а словно обрадовались чему-то. И Находкин, улыбаясь, объяснил. «Никто, пожалуй, не представляет. Пока. Живи, расти, там поймешь. А я, ребята, пойду». Смех утих. «Пойду я», — опять сказал Находкин. «Князь Юртанка, возьми меня с собой. Правду ли говорят, что есть у вас церковь, где можно увидеть свою маму?» «Да», — сказал Юртанка в навалившейся тишине. «Возьми меня с собой, мальчик. Я ее видел в последний раз, когда мне было 6 лет». Ни слова не сказав, ни на кого не посмотрев, Юртанка взял Находкина за худую руку. Юки и девочка разом скинули на командора глаза. «Их тоже возьмем, князь, ладно? Ты же всегда хотел, чтобы у тебя был брат или сестра. Вот и будут, сразу двое. Юки станет, наконец, трубачом. Пора заканчивать и эту легенду, как полагается». «Хорошо», — еле слышно отозвался Юртанка. «Идем». Все, даже неугомонный Филипп, сообразили, что не надо прощаться, не надо ничего говорить. Находкин вышел первым. В дверном проеме он, темный на фоне солнечного дня, поднял над плечом руку, махнул слегка, сильно согнулся и шагнул в сторону. За ним ушел Юртанка, также махнул ладонью. И за ними Юки и девочка повторили этот жест. И пусто у входа. А медный шар маятника ходил от стены к стене, вечный, непонятный. Щелк, щелк, щелк.